Глава 18. Лифт гулко зашумел и медленно пополз наверх. Я задержался. Выехал позже, чем на целый час. Мало того, что в последнюю минуту моей смены привезли пациента, так еще и семья Ясногородских все же явилась к нам в клинику. Сяске. Папочка вывел меня из себя, хотя обычно это крайне сложно сделать. Почти невозможно. Здесь скорее сыграл тот факт, что сегодня я как никогда спешу домой. И был готов стереть с лица земли каждого, кто вздумает чинить мне препятствия. О, и такие смельчаки нашлись. Целых трое. Не только Ясногородский, отец с дочкой, но еще и главврач нашей больницы. Достал из кармана ключи от квартиры и со вздохом перенес вес с одной ноги на другую. Уже давно не терпится оказаться дома, черт с ними, с проблемами, а они добьются того, что я все-таки уеду в Вену. И сделал бы это с превеликим удовольствием прямо сейчас, если бы только не один маленький хитрый лис, которого мне еще предстоит соблазнить, чтобы сломить его абсурдные возражения. «Вы, Вебер, просто не представляете себе, как подставляете нашу больницу». В голове всю дорогу всплывал неприятный разговор с главврачом Ираклием Аркадьевичем, пожилой невысокий мужчина, посвятивший всю свою жизнь медицине. Впрочем, как и мы все. От санитаров и медсестер до хирургов и анестезиологов. «Ираклий Аркадьевич, вы считаете, что я, профессионал своего дела, должен отреагировать на выдуманную жалобу пациентки лишь потому, что ее отец жертвует вам деньги? Вам кажется это нормальным? У меня создается такое впечатление, что вы выжили из ума, если решили, что я на это соглашусь. Вы главный врач больницы. Предлагаете мне продаться Ясногородским?» Он хотел устроить мне встречу с этими выдумщиками тет-а-тет, но когда я наотрез отказался, после смены лично явился в мой кабинет. «Генрих, о чем вы говорите?» Седой мужчина в белом халате сразу же уселся на стул для посетителей. Он держался за сердце, притворно разыгрывая плохое самочувствие. Просчитался. Даже если бы ему на самом деле стало бы плохо, я бы не отреагировал. «Я, конечно, все понимаю. И вас, и их». «Ничего вы не понимаете. Вы прямым текстом предлагаете мне переспать с дочерью Ясногородского. И если бы мы с вами были в Европе или в Штатах, сразу после подобного заявления вы бы могли смело попрощаться со своей работой, должностью и репутацией». «Но мы не в Европе и не в Штатах». «Вот именно. Этим вы и пользуетесь. Только вы не учли одного. Это не вы и ваша клиника нужны мне. Это я нужен вам. Если они на вас давят, увольте меня». Сказав это, я так и не сел за свой стол. Остался стоять и смотреть на этого старикашку. Продаться за гроши. Мало того, что у сотрудников мизерные зарплаты, мало того, что он не заботится ни об одном из сотрудников больницы или о самой больнице, так он еще и делает все возможное и невозможное, чтобы ухудшить условия. Буквально торгует сотрудниками. «Что же вы молчите, Ираклий Аркадьевич?» — поддел обнаглевшего старика. «Вы вынуждаете меня...» «Не стоит!» — остановил его жестом, после чего направился прямо к вешалке, на которой висела моя кожаная куртка. «Сейчас я уезжаю домой, моя смена давно закончилась. Думайте, если посчитаете нужным, я сразу подпишу бумаги об уходе». «Вебер!» — зашипел на меня главврач и не по возрасту прытко вскочил со стула, как и Прокопенко попытался мне преградить дорогу. «Вы даже не представляете себе, какие проблемы Ясногородские могут устроить вам, и я вам уже помочь не смогу». «Вы и сейчас не помогаете. До свидания, Ираклий Аркадьевич. Надеюсь, вы примете правильное решение». «Счастье. Они не оставят меня в покое. Придется к этому вернуться, я очень надеюсь, не сегодня». Мои мрачные думы оборвали разъехавшиеся в стороны двери лифта. Как и ожидал, на площадке перед дверью в мою квартиру терпеливо сидел маленький санитар, единственный, кем я готов заниматься все свое время. Парнишка, к моей радости, выглядел потерянным, явно не понимал, специально я опаздываю или нет. И это хорошо. Я бы не поступал так, но его надо поставить на место и заставить поволноваться. Его эта уверенность в своей привлекательности приводит своего владельца не к тем выводам. Я не церемонился. Меня задержали, ехал долго, пробки, устал. Поэтому, как только двери лифта выпустили пассажира на последнем этаже, я прямиком направился к своему новому сожителю, оказавшись рядом, схватил проказника за грудки на его тонкой куртке и заставил встать. А затем с жадностью накинулся на его губы, желая как можно скорее добраться до его слюны, похожей на райский нектар, с недавних пор заменивший мне все самые лакомые угощения на этой планете. Парень, похоже, остолбенел после того, как я взял ситуацию в свои руки и, припечатав его к стене, ворвался в его сексуальный ротик своим изголодавшимся языком. Но мне этого было мало. В то же мгновение я проник рукой под его куртку и свитер, добрался до нежного тела санитара, нащупал его плоский живот и поднялся выше, к затвердевшему от внезапного возбуждения соску. «Пощады не будет, малыш». Я добрался до него и не собирался отпускать, или того хуже, щадить. Он признается в том, что любит меня, и это будет очень скоро. Лука с шумом выдохнул, стоило мне немного ослабить хватку и оторваться от его губ. «Ты принес свои вещи?» — спросил своего маленького гостя строго. Лукавые рыжие глаза ярко блеснули в полутьме лестничной клетки. «У меня их немного. Это все, что есть». Он показал куда-то вниз. Мне очень не хотелось отрываться от него, но я все же скосил глаза на небольшой потертый чемодан у его ног. Для кого-то это зрелище могло бы быть жалким, только не для меня. Если вспомнить, сколько бессонных ночей я провел в Вене, думая лишь об этом моменте, мечтая о нем и дав себе обещание, что непременно этого добьюсь. Я отпустил его на мгновение, чтобы открыть дверь и впустить маленького санитара в свой дом. Лука скинул ботинки, аккуратно поставил их возле стены. Парень топтался на месте, пока я снимал свою куртку. «Проходи», — велел ему и с удовольствием наблюдал, как санитар нерешительно скрылся в моей гостиной. Ну, наконец-то! По моему телу разлилось море сладкого счастья, но я всеми силами постарался этого не показывать. Конечно, с мальчишкой еще придется поработать, сейчас он воспринимает меня как врага и готов ускользнуть в любой момент. Но при этом он уже здесь, и сегодня я не собираюсь в чем-либо себе отказывать. Лука будет моим. Весь. От кончиков пальцев на ногах до корней волос на его упрямой голове. «Мне устроиться на этом диване?» — спросил парень, дождавшись, когда я войду в зал вслед за ним. Он в нерешительности стоял вместе со своим чемоданом прямо посреди этой просторной комнаты. «Нет, ты будешь спать в моей постели», — прорычал я и безапелляционно, и, кажется, заметил мимолетную радость, проскользнувшую в лисьих глазах. «На диване? Теперь, когда он здесь? Теперь, когда он наконец-то здесь? Он будет спать только со мной, в моих объятиях, подчиненный целиком и полностью мне. Мой и только мой». Парень немного покраснел под моим откровенным взглядом, разгулявшимся по его худенькой фигуре. Я хотел взять его всего и как будто от жадности не мог решить, с чего именно начать. Это тот момент, когда все сразу охватить я не могу, но безумно хочу всего и сразу. «А вещи?» «Вещи оставь в моей гардеробной. Помнишь, где она находится?» Я испытывающе смотрел на него. Хитрые лисьи глаза опустились в пол. «Не может не помнить. Не может». «Что стоишь? Отправляйся наверх». Я не скрывал свой раздраженный рык или хоть как-то минимально сглаживал его. Не делал и не хотел. Жажда этого мальчишки заставляла меня сжимать зубы и кулаки. Еще больше эту жажду подстегивал его недавний отказ и измена. Хотя и здесь я немного преувеличиваю. С какой-то стороны я был рад немного растянуть прелюдию. Теперь уже он никуда не денется. Уж об этом я позабочусь. Парень меня снова удивил. Он не выполнил мой приказ, даже не дернулся в сторону лестницы на второй этаж. Напротив, он перешагнул свой чемодан и решительно направился ко мне. Секунды не прошло, как он подошел так близко, что напрочь лишил меня самой возможности отступить. «Вы же...» Из его маленького ротика вырвался сдавленный хрип, и рыжие глаза разгулялись по моим предательски приоткрывшимся губам. «Не этого хотите?» «Щезя», — выругался я. «Нет. Нет, конечно же, не этого». Мои руки обхватили эту красивую голову, а из горла вырвался горячий воздух. Маленький санитар подчинил меня в одно мгновение, лишь сделав несколько шагов навстречу. Его нежные для парня руки очутились на ремне моих брюк и дернули запряжку на себя. Выходило так, что это он требовал моей близости, а не я. И я растаял. Мальчишка расстегнул ремень, а за ним ширинку, исполнив одно из моих страстных желаний. Его палец проник под резинку моих боксерок и чувственно провел по коже вдоль нее, как будто нарисовав линию, переступив которую, он мог сломить меня окончательно. Я ждал, что он будет делать дальше, и лис не затянул это ожидание. Дернул и свой ремень сразу вслед за моим, расстегнул джинсы, под которыми не было нижнего белья. Я с жаром заметил появившийся на свет островок коричневых волос под его пупком. Моя рука сама потянулась к нему. И я не смог себе в этом отказать, проник под его джинсы. Даже почувствовал пламя в своих глазах после того, как констатировал его беспредельное возбуждение. «Я хотел? Да он сам весь горит». Его грудная клетка поднималась и опускалась так высоко и глубоко, как будто он пробежал несколько десятков километров. Сладкие губы пересохли, ни намека на слюну. И это все его безразличие? Я не убирал свою руку, наслаждаясь соблазнительным жаром его тела, и не заметил, как Лука размяк от этих ласк. Прекрасная голова безвольно уткнулась лбом в мое плечо, а его дыхание обожгло меня даже через толстый свитер. Моя рука сдвинулась на его худой бок, а потом упала на ягодицу парня, сжав ее. Придвинула Луку ко мне ближе. «Ты хочешь меня, маленький Лука, но я не уступлю тебе. Я собираюсь иметь тебя до тех пор, пока ты не взвоишь в просьбе о пощаде».